Но ведь если у вас паранойя, то еще не значит, что за вами не следят. А на любого некроманта есть другой некромант. Эй, всем выйти из сумрака, хлопнула меня по плечу Шея. Что за мир? Открывай. Дверь, выполненная из темного дерева, была щедро инкрустирована серебром, которое не только создавало эстетически привлекательный вид, но и служило основой для охранной магической печати. Достав медальон, аккуратно приложил его к фигурной выемке, направив в него капельку маны. Не успел я внутренне досчитать до двух, как раздался глухой щелчок, и оживший запорный механизм зашелестел втягивающимися запорами. Дождавшись завершения его работы, толкнул створку двери и, пропустив вперед Шею, шагнул за ней внутрь. Дом, милый дом. Я, конечно, понимал, что не увижу здесь спартанской обстановки, но все равно был поражен вычурностью внутреннего убранства. Старший ученик оказался тем еще сибаритом. Дубовый пол устилали мягкие, шерстяные ковры с длинным ворсом. Они мгновенно поглотили наши шаги, сделав нас практически бесшумными. Не сговариваясь, переглянулись и подмигнули друг другу, как два проказливых привидения. Массивная резная мебель из ценных пород древесины, насыщенного янтарно-винного оттенка, добавляла жилищу чопорного аристократизма. Каждая деталь, от бронзовых ручек шкафов до резных ножек столов, была проработана с невероятной тщательностью. Здесь были и гроздья экзотических фруктов, и морды невиданных зверей, вся флора и фауна в барочном прочтении. Осмотрелся, стараясь впитать весь интерьер целиком. Точки пылинки кружили вокруг, потревоженные резко открытой дверью. Они мотыльками сверкали в световом потоке. Я закрыл дверь. В помещении сразу стало темно и тускло, будто затянули мешок. «Кажется, это так делается», — раздался звонкий голос Ши. Она дернула за кисти на бархатной бордовой портьере, та лениво отодвинулась в сторону, стогом сгрудившись в углу. Баланс света был восстановлен, но окна помыть не мешает. Легкая, еле уловимая вибрация качнула пространство. Показалось, или тень кого-то прозрачного мелькнула в комнате, задев меня плечом. Да, нет, это всего лишь фантазии. Надо расслабиться. Чудес не существует, с усмешкой успокоил я себя. Просто сами внутренности дома наводят на дурацкие мысли. Это было жилище то ли владельца антикварной лавки, платящего себе собственными товарами, то ли грабителя музея. Стены украшали выцветшие от времени гобелены, больше смахивающие на экспонаты средневековых замков. В витринах шкафов со стеклянными дверцами грузились часы, статуэтки, фигурки и сервизы. Как только тонкие полки выдерживали все эти явно тяжелые раритеты, на открытых полках, уходящих под пятиметровый потолок, толпились книги. За стеллажами примостилась витая лестница. Полированные сотнями тысячами прикосновений перила ожидаемо напоминали райский сад, а вот ступеньки, как ни странно, были обычные, деревянные, слегка стоптанные. Похоже, заменить их на какую-нибудь мраморную красоту у владельца не дошли руки. Скрипнув на пятый и седьмой, оказался на втором этаже. Здесь обнаружился рабочий кабинет с огромным письменным столом. Как это бывает у творческих личностей, тут был завал из древних фолиантов и исписанных свежих свитков. Работа, по всей видимости, была еще не завершена. Рядом со стопкой чистого пергамента лежало перо с чернильницей, готовые к использованию. В воздухе висел аромат затхлости, смешанный с запахом старых книг и древесины. Решив, что не помешает проветрить жилище, пробежался по другим комнатам, открыв несколько форточек. Прохладный сквозняк пронзил помещение, принося с собой свежесть. Страницы на столе зашелестели, один лист поднялся в воздух, сделал круг и спикировал на пол. Поднял его и сунул в карман, возможно, это знак и в нем содержится что-то важное. «Так, кстати, где моя подруга?» «Шея», — громко позвал я, голос эхом разнесся по пустым комнатам. Никто не ответил. Быстрым шагом спустился назад и застал картину маслом. Шея расположилась на первом этаже в гостиной. Озаботившись своим досугом, она раздобыла себе чтиво, массивный талмуд в подозрительном кожаном переплете с тиснением в виде черепа. Оккупировав обитое бархатом сине-сапфировое кресло с высокой спинкой, которая стояла рядом с кованой решеткой камина, блондинка полностью отключилась от окружающего мира, с головой погрузившись в чтение. Своего верного питомца она оставила снаружи, заставив Таташку наматывать круги вокруг жилища, изображая сторожевую собаку. Обеспечив приток свежего воздуха и убедившись, что все при деле, я тоже углубился в изучение бумаг, оставшихся от Алиона. И не прогадал, в них обнаружилось много интересных деталей, которые помогли пролить свет на магические практики. Нагромождение фолиантов, разбросанных по столу, представляли собой эскизы и заметки старшего ученика по магическим конструктам. Судя по всему, он работал над созданием какого-то артефакта, правда, с наскока мне не удалось сразу разобраться, о чем именно шла речь. Мельком просматривая сложные рунные цепочки, я сортировал образцы, которые привлекли мое внимание, и аккуратно укладывал их в ящики стола. Туда же шли и первоисточники, которые использовал юный маг, делая свои записи. Доскональным изучением этого добра решил заняться попозже. Архивирование шло медленно, от монотонности я уже начал клевать носом, когда в моих руках оказался странный блокнот, перетянутый тугой бечевкой, он раздувался от вшитых страниц. Изначально довольно тонкая тетрадь с желтоватой, но очень дорогой шелковой бумагой была дополнена разрозненными листами, сероватыми, грязно-белыми, бурыми, будто владелец каждый раз делал записи на том, что было под рукой, а затем подкреплял их с заднего форзаца. Обложка этой необычной записной книжки тоже отличалась от антуража всего дома. Простая, грубая, очень старая и затертая. У меня было стойкое ощущение, что она намного старше, чем хранящиеся в ней записи. Развязал узел и раскрыл дневник. Действительно, под одной обложкой была другая, нарядная, расцвеченная цветам. По всей видимости, именно она была родной для тех красивых гладких страниц, которые были в блокноте изначально и которых столь быстро не хватило хозяину. С нетерпением принялся читать записи. Они были нанесены ровным каллиграфическим почерком, с идеальными завитушками и твердым нажимом уверенного в своей грамотности человека. С первых строк стало ясно, что это личный дневник юного мага. Благодаря хорошему стилю он мгновенно увлек меня своим содержанием. Начинался рассказ с увлекательных описаний жизненных перипетий молодого, полного надежд послушника. Неизвестный парень описывал свои эксперименты, неудачи и маленькие победы, что придавало его записям человечность. Однако с каждой страницей лирические нотки постепенно затихали, уступая место более холодной и беспристрастной констатации фактов. Читая строки, наглядно было видно, как кардинально менялся характер бывшего владельца этого дома. Его непоседливый и жизнерадостный нрав постепенно трансформировался под влиянием стремительного роста его магической силы. Однако, не это меня больше всего заинтересовало в дневнике. В нем нашлись описания практик, которые с подачи наставника изучал Элеон. Вот тут я даже позавидовал парню. То, до чего мне приходилось доходить самому, парню преподносили на блюдечке с голубой каемочкой. Все-таки наличие толкового наставника – огромный плюс. Многое из прочитанного я уже и так знал. Что-то подсказал Альра, до чего-то дошел своим умом, но, как говорится, черт кроется в деталях. Именно эти нюансы привлекли мое внимание, заставив переосмыслить некоторые собственные подходы и дав пару идей, как стоит развиваться дальше. Я понял, что незнакомец часто записывал озарения или инсайты на модном там, где получалось, а потом не успевал переписать и просто подклеивал друг за другом. В какой-то момент, погруженный в чтение, я не заметил, как ко мне подкралась оголодавшая шея, заставив отлипнуть от дневника. «Заканчивай, сколько можно здесь возиться? Пошли перекусим. Я там камин уже разожгла». Арин притащил с таверны запеченного каплуна. «Нам на ужин», мягко обняв меня за шею сзади, прошептала она на ухо, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Жалобно заурчавший живот с энтузиазмом поддержал ее предложение. Пришлось сдаться. Ужинали мы в тишине, каждый погруженный в свои мысли. Шея успела пролистать свою книгу по некромантии, непонятно каким образом попавшую на книжные полки к Элеону. Странно, что его интересовала данная тема, хотя, возможно, у него тоже была подруга-некромант. «Что думаешь?» Наконец нарушил я затянувшееся молчание. «А что тут думать? Домик мне нравится. В подвале можно оборудовать себе прозекторскую. А книги ты смотрел? Там разделы практически по всем стихиям есть. Сам же понимаешь, глупо разбрасываться такими возможностями усилиться. Нужно использовать все доступные ресурсы для собственной выгоды. Тут и заработать сможешь, и навыки свои потренировать», обгладывая аппетитную ножку каплуна, вынесла свой вердикт подруга. «Да и клановые против не будут. Им брат Нейгун Чень столько отсыпал, что, можно сказать, выкупил нас по сходной цене». «Есть такое», согласился я, хотя в глубине души чувствовал некоторую настороженность. «Но не нравится мне, как здесь все устроено, даже сам не понимая до конца, что имею в виду. Напряженную атмосферу внутри слишком щедрого дома или грязно-серые схемы наглых стяжателей вне его. А что ты хотел? У тебя договор с Нейгун Ченем, Вот пусть он сам разбирается с местными порядками. Зато сможешь поработать со стационарным портальным пробойником. Где тебя еще подпустят к такому артефакту? Может, получится скопировать метки портальных маяков, лишним точно не будет. Да и искра, махнула она головой в сторону замка, неужели не захочешь прибрать ее к рукам? Мне пока не по зубам такой кусок, боюсь пасть порвет до самой задницы, откровенно признался я в своей слабости. Было бы все так просто, ее давно бы уже кто-нибудь из местных увел, но задержаться действительно стоит. Появилось у меня несколько идей, хочу над своей защитой поработать. Неизвестно, как повлияет на них поглощение малой искры, поэтому аурный покров лучше заранее переделать, да и по другим печатям есть моменты. Ты как, сразу тут останешься или тебя назад отправить? Поинтересовался я у подруги. Хотелось бы сгонять домой, кое-какие материалы для Татошки прихватить, а потом я вся твоя, многообещающе подмигнула мне подруга, и я заметил, как ее глаза влажно заблестели. К тому же больно книжки интересные попались, будет чем на досуге заняться. Да не вопрос, сам думал завтра сгонять. А вот по поводу маяков нужно подумать, как их продублировать себе. Мой пробойник и так забит под завязку. Не проверив старые метки, не хочу их стирать. Судя по дневнику Элеона, там могут обнаружиться интересные локации. Так может на охоту сгоняем? Мне бы не помешали ингредиенты для опытов. Покончив с остатками каплуна, вопросительно уставилась на меня Магесса. Да, с этой дамочкой не заскучаешь. Она накидывала маршруты для активности со скоростью топ-менеджера, прошедшего курсы по личностному росту. Можно, но не сейчас, это минимум неделя, а нам до прибытия Альры нужно совсем разобраться. Давай разгребем здесь все, потом решим, что делать, или за нас решат, тут уж как получится. Попытался я остудить ее пыл, а ингредиенты можно за работу у Назара заказать. Ты прикинь, что тебе нужно, завтра перед отбытием озвучим ему свои условия. Пусть крутится, если хочет, чтобы я на них поработал. На этом мы закончили обсуждать рабочие моменты и, сменив тему, а заодно прихватив пару пузатых бутылок, отправились изучать хозяйскую спальню. Глава 14. Проснувшись поутру первым, я тихонько выскользнул из спальни, стараясь не потревожить Засоню, раскинувшуюся морской звездой на огромной кровати. Она была той еще совой, стоит ее разбудить раньше внутреннего биометрического будильника, и день точно начнется не так, как хотелось бы. Не с той ноги встанут все, кто попадется ей на глаза. Естественно, я не стал рисковать. Покончив с гигиеническими процедурами, вышел на свежий воздух, решив провести небольшой сеанс медитации на нежно-лиловой лужайке перед домом. Рассеянный теплый свет ласково разливался по букалическому пейзажу, обещая хороший день, хотя, думаю, в домене каждое утро одинаково светлое. Но стоило мне разместиться на мягкой травке, как мое уединение бесцеремонно прервала незнакомка. «Доброе утро, сосед! Смотрю, ты время зря не теряешь», произнесла она с приветливой улыбкой, остановившись напротив меня. Открыв глаза, я с интересом посмотрел на нарушительницу моего утреннего спокойствия. Передо мной стояла симпатичная курносая девушка, чуть постарше меня. Яркое летнее платье подчеркивало аппетитную фигуру, голову окутывало облако кудряшек, которые весело колыхались в темп легкому ветерку. Вот и третий ученик пожаловал, вернее, ученица, которая сейчас внимательно меня изучала. Это, конечно, приятно, когда столь миловидная особа сама проявляет к тебе интерес, но обстоятельства знакомства намекали, что обольщаться не стоит. «Надеюсь, что таковым оно и будет», — ответил ей, стараясь не выдавать своих эмоций. «Так мы с вами соседи, выходит. Я тут просто, кроме Назара, никого и не знаю. Зато про вас уже все знают». Арин успел всякого наболтать, усмехнулась незнакомка, кокетливо прикрыв рот ладошкой. «Я Миранда, друзья называют лучистая леди», добавила она, поправляя свою пышную прическу. «Как вы смотрите на совместный завтрак? Заодно поболтаем, обсудим последние сплетни. Кто же откажется от такого завуалированного предложения поделиться информацией? Точно не я». Резво выпрямившись, отряхнул штаны от налипших травинок и цветов. «Аккуратнее», девушка, не тушуясь, протянула руку к моим ягодицам, и в ее пальцах извивался полупрозрачный бикоросик, напоминающий червяка с десятком лап. Этот подлец только выглядит безобидно, но если жахнет, мало не покажется. Паралитический приступ и шоковая смерть от разрыва сердца, Спокойно улыбаясь, обрисовала она мое потенциальное будущее. Выглядит, да его же вообще фиг разглядишь. Спасибо. Растерянно выдавил я, судорожно осматривая себя на предмет собратьев этой твари. Да шучу. Просто чесаться замучаешься. Звонко засмеялась она, раздавив существо между ногтей. Ладно, будем считать урок естествознания закончен. Пойдем. Вытерла она руки шелковистым платком. Так как шею раньше обеда лучше не кантовать, мы покинули домен вдвоем, отправившись в одну из таверн, расположившихся неподалеку. Мою новую знакомую тут хорошо знали, и сразу же провели к столику у окна, откуда открывался вид на площадь. Пока я пытал пухлую разносчицу, слушая устную версию меню, Миранде принесли белую зернисто-рассыпчатую массу, по консистенции напоминающую творог, с янтарным медом и нарезку сочных, свежих плодов. Я остановил свой выбор на огромной сковороде с глазуньей, щедро сдобренной острыми колбасками. Мы приступили к завтраку, и через некоторое время Миранда начала разговор. «Ты уже познакомился с остальными коллегами? Ну как тебе сказать?» Не удержавшись, скорчил я недовольную мину. «Чего кривишься, будто вместо желтка лайм откусил?» Подцепила она с фруктовой тарелки сочный фиолетовый кусочек, потянула цитрусовым ароматом, словно кто-то целый апельсин руками выжал. Да так себе знакомство вышло. Одного чуть не пришиб, второй долго рассказывал, как вы тут деньги зарабатываете, вместо того, чтобы за аномалиями следить, неопределенно покрутил в воздухе рукой с вилкой. На твоем месте я не была бы столь категорична. Назар делает все возможное в этой ситуации, произнесла она, наклонившись ко мне ближе, чтобы ее слова не разнеслись по залу. Если бы не он, кто знает, что бы с нами стало. После гибели Леона, тут такая свистопляска началась, ты даже представить себе не можешь. Нам чудом удалось навести хоть какой-то порядок. Пусть не идеальный, но порядок. Доброе утро, не помешаю. В этот момент, как будто почувствовав, что его обсуждают, к нам подошел сам предмет разговора. Дождавшись согласия, Назар уселся на свободный стул и вопросительно взглянул на Миранду. «О ком сплетничаете? А тебе?» Чуть не ляпнул я, вовремя прикусив язык. Отвечая на его сухое и быстрое рукопожатие, отметил, что мужчина держится просто, нарочито приятельски, всем видом желая подчеркнуть, что ему нечего скрывать. Такая открытость в наше время напрягает. С ним следует держать ухо востро, как и с каждым здесь. «Да вот, пытаюсь Гарри объяснить, что у нас здесь происходит», — вздохнула Миранда. Ее голос стал чуть более серьезным, а в уголках глаз собрались морщинки, выдавая беспокойство. Она подвинулась, освобождая ему место на диване и едва заметно задев меня коленом под столом. Назар махнул рукой, что ему ничего не нужно, и с места карьер присоединился к разговору. В два голоса присев мне на уши, они принялись выкладывать всю подноготную. Судя по их рассказам, ситуация была далека от радужной. После исчезновения старшего ученика, в обязанности которого входило следить за порядком, вспыхнула настоящая анархия. Десяток учеников, столкнувшись с реальностью, в которой каждый сам за себя, сбежали, подавшись на вольные хлеба. Что еще хуже, многие из них прихватили с собой все, до чего смогли дотянуться. Разбежались, как крысы с тонущего корабля, с презрением произнесла Миранда, стукнув миниатюрным кулачком по столу. Стоявшая на нем посуда тихонько зазвенела. Официантка недовольно покосилась, но мы сделали вид, что не замечаем ее напряженный взгляд. «А вы почему не убежали?» — напрямик задал я пусть некорректный, но требующий прояснения вопрос. «Ну и куда мне бежать? Как маг я многого не добьюсь, силенок маловато, еще и без стихии». «Вон, попробовал получить сродство», — поднял свои длинные узловатые пальцы Назар, демонстрируя мне. «Не удалось, только на лекарей пришлось потратился. И что теперь, болтаться штатным магом с какой-нибудь шайкой по мирам? Тут у меня больше шансов в люди выбиться». «Соглашусь с Назаром, ну и просто мне здесь нравится. Если получится навести порядок, то здесь можно неплохо жить», — ответила Миранда, а ее глаза слегка потемнели от воспоминаний. Чем больше я слушал их рассказы, тем яснее понимал, что действительно от меня нужно брат-ученю. «Ага, поедешь, посмотришь там на месте, поможешь, чем сможешь. До этого я думал, что отрабатываю долг, закрывая аномалии. Но, похоже, задачу можно решить, как минимум двумя способами. Либо самому мотаться по Рандеркуну, либо постараться тут навести порядок. Тогда часть проблем с меня снимается. Старик это тоже прекрасно понимает, поэтому и отослал меня сюда. Да и клан, думаю, был только за. Свой человек рядом с такой транспортно-логистической точкой лишним не будет. Но об этом я скоро узнаю. Альра обещала нас свозить, познакомить с руководством. Все-таки мы уже подросли и можем приносить пользу клану. Мы потеряли контроль, все встало. Что в таких условиях прикажешь нам делать? Назар вопросительно кивнул, добавив, каждый пытался выжить, как мог, в таком хаосе теряется всякая мораль. Ситуация усугублялась тем, что некоторые ученики в борьбе за власть сколотили группировки. Повезло, что благочестивый Брамхис помог нам немного навести порядок, иначе я даже не хочу думать, до чего могло бы все дойти. Мы здесь пережили много трудностей, да и теперь стараемся выжить как можем. Надеюсь, он не ошибся, прислав тебя, и ты действительно сможешь тут все изменить, спросил он с легкой надеждой, но в его глазах читалось беспокойство. Я вас понимаю, и не осуждаю, прервал я собеседников. Но с чего вы решили, что я утрясу все ваши проблемы? Так метка старшего ученика, как бы сама на это намекает. Как иначе? С затаенным ожиданием посмотрела на меня Миранда. Какая еще метка? Удивился я. Так ты же делал привязку амулета. Иначе бы ты без сопровождающего не смог даже в домен попасть, объяснил мне Назар тоном, каким учитель втолковывает нерадивому ученику азбучные истины. Я задумалась над их словами. Действительно хитрый старикан вскользь упоминал о метке, когда помогал мне привязывать амулет. Но там он акцентировал мое внимание на том факте, что без нее я не смогу получить доступа к искре. А вот про возникающие обязанности он скромно умолчал. Хотя, с другой стороны, решение взвалить эти обязанности на себя, вроде как будет моим. Брат Чень ни на чем таком не настаивал, видимо, решив посмотреть, как я поведу себя в этой ситуации. Тут нужно хорошо подумать, такие дела с наскока не решаются. И если эти товарищи думают, что я с азартом впрягусь в вагон их проблем, то придется их разочаровать. Максимум, на что я сейчас готов, это с маленькой тележкой побегать, о чем я им и сообщил. Пока оставляем все как есть. Я понятия не имею, как тут у вас все устроено. Поэтому тебе, Назар, и дальше придется заниматься управлением поселения. К тому же мне кровь из носу необходимо решить несколько неотложных вопросов. Но я постараюсь параллельно вникать в здешние реалии и по возможности вам помогать. На данный момент это лучшая стратегия. В этот момент в таверну с легким шумом вбежал знакомый парнишка из свиты Виксуса. Он суетливо осмотрелся и легкой трусцой подбежал к нам. Поприветствовав всех сидящих неуверенным кивком, он наклонился к уху Назара и начал ему что-то сбивчиво нашептывать, словно пытался одновременно сказать слишком много, уместив это в одно предложение. Назар, внимательно выслушав его, кивнул, а затем встал из-за стола. «Думаю, я понял вас», — произнес он мне, чуть помедлив, как будто обдумывая каждое слово. «Но детали придется обговорить попозже. К сожалению, сейчас я вынужден вас покинуть. Возникли непредвиденные обстоятельства, и требуется моя помощь». С этими словами Назар быстро удалился, забрав с собой начинающего пироманта. «Это ведь из свиты Виксуса», — обменялся я взглядами с Мирандой. При нашем краткосрочном знакомстве он произвел, скажем так, крайне неоднозначное впечатление. «Как вы вообще с ним уживаетесь?» «Да по-разному бывает. Мой совет на будущее — просто не обращай внимания на этого придурка. Вечно недовольный ходит, думает, что его постоянно обделяют. Считает, что именно он должен тут всем заправлять, еще и его прихлебатели поддакивают. Но Виксус слишком ленив и труслив, чтобы реально что-то сделать. Если бы не обстоятельства, давно бы его выпнули отсюда. Но у нас мало магов, умеющих обслуживать портальный пробойник, а он со своими обязанностями справляется лучше всех. Добывает левачит, но кто без греха? Стандартную оплату он не зажимает, все до медяшки отдает. А сколько сверху имеет, это вроде как и не наше дело. Понял тебя, учту. А куда это Назар так шустро убежал? Виксус заступил на дежурство у артефактной установки. Видимо, там стряслось что-то, пожала плечами Миранда, отхлебывая из миниатюрной фарфоровой чашечки горячий кофе. Проблемы? Переспросил я, подумав, что это может быть отличным поводом посмотреть на стационарный артефакт вживую. Может, тоже сходим глянем? Возможно, я смогу вам помочь с ее решением. Пора было брать местного быка за рога. Ясно одно, пока я сам не залезу по уши в этот чан, разобраться, что за балаган здесь творится, не получится. Если есть желание, то почему бы и нет, встала из-за стола Миранда, решительно тряхнув кудряшками. Пошли, поманила она за собой. В последний момент прихватил с корзинки еще теплый, аппетитно пахнущий крендель, который я не успел продегустировать. Надеюсь, что наш завтрак был оплачен заранее, так как энергично вышагивающая к выходу дама даже не сделала попытки рассчитаться с трактирщиком. Идти было недалеко, уже скоро мы увидели группу людей, в числе которых я узнал Назара и Виксуса. С ними о чем-то горячо спорил невысокий коренастый мужичок, который, казалось, совсем не собирался уступать. Он цедил слова сквозь зубы, при этом тыкая своим толстым пальцем насупившегося управляющего в грудь, как будто пытался поглубже вдавить в оппонента вылетающие фразы. За спиной этого спорщика расположилась парочка экипированных в легкую броню воинов, которые недобро поглядывали по сторонам, словно ожидали, что ситуация может перерасти в нечто большее. Чуть в стороне находилась еще одна группа людей, которая периодически вставляла свои 5 копеек возмущения в идущий спор. Я остановился и, потянув за рукав Миранду, спросил: «Ты в курсе, кто это такие?» Одна из крыс явилась, недовольно плюнула она себе под ноги. «Это Зазор, бывший ученик. Видимо, решил воспользоваться пробойником. Уже не первый раз, лезут без очереди, сволочи. Он теперь с наемниками, вот и наглеет. Силу почувствовал. Охрана поселения, караваны тоже, думаю, огрызнуться могут, чего вы их не пошлете?» Задумался я, глядя на происходящее. «Так у него как бы тоже статус младшего ученика, и он имеет формальное право пользоваться пробойником без очереди», — пояснила лучистая леди, сжимая кулачки от возмущения. «Ну так делов-то, лишить его этого статуса, да и все», — хмыкнул я, пытаясь найти простое решение. Она тяжело вздохнула, и в ее взгляде промелькнула смесь удивления и недоумения. «Ты действительно так думаешь? Он и раньше был сильнее Назара, а сейчас, когда побродил по мирам с наемниками и подавно. Про Виксуса лучше вообще не говорить, да и я сама далеко не боевой маг. Если дело дойдет до поединка, а оно точно однажды дойдет, то скорее всего это мы лишимся статуса, а не этот урод. Получается, чтобы отобрать ученический медальон, требуется прибить этого придурка?» Сделал я простейшее умозаключение. «Ну, если он не захочет сам его отдать, по доброй воле, то да. Хотя, тебе возможно и так отдаст, я не знаю, не чувствую твою ауру», — ответила она, и в ее голосе проскакивали отчетливые нотки беспокойства. Ситуация накалялась, вокруг начали собираться зеваки, и их ехидные комментарии только подогревали и без того накрученную обстановку. «Давай отойдем немного в сторону», — потянул за рукав Миранду, у которой на лице промелькнуло разочарование. Вернулись мы через пару минут. Миранда все еще поглядывала на меня с недоумением, не до конца понимая, что я замышляю. «Назар, что здесь происходит? Почему работа встала?» Надменным тоном поинтересовался я, переключая свое внимание на гостей. «А это что за чудо-юдо? Ты пришел ученический жетон сдать? Давно пора, давай его сюда», — протянул я руку опешившему от моей неожиданной просьбы о Зазору, даже не спрашивая его имени. «Это что еще за клоун?» — склонив свою бычью голову на бок, поинтересовался крепыш. «Ты разговариваешь со старшим учеником, придурок!» Скорчив как можно более идиотскую рожу, импульсивно вскрикнул я, тряся головой и своим значком, как бывалый эпилептик. «Верни свой медальон, идиота кусок, или я тебя!» Брызжа слюной во все стороны, продолжил я орать. «Или что, ты меня?» В ответ на мои слова поинтересовался он с гаденькой ухмылкой. «Думаю, стоит выяснить, кто из нас больше достоин звания старшего ученика. Ты же в курсе, как это делается, а старший ученик?» — заржал он, глянув на мое вытянувшееся от испуга лицо. Оглянувшись на своих скалящихся товарищей, добавил: «Пожалуй, не будем терять время, у нас еще переход в Заргендорс на сегодня запланирован, а ведь нужно еще будет обмыть свое новое звание». Клюнув на мои подначки, радостно обвел он взглядом окруживших нас зрителей. Гомон разрастающейся толпы нарастал, провожая нас до дуэльной площадки. Ко мне сквозь ряды зрителей пытался пробиться Назар, но его оттеснили боевые товарищи Азазора. Позже его перехватила Миранда и утянула в сторону. Несмотря на происходящее, Назар повел себя как нормальный мужик. Даже учитывая мой концерт, не оставил в беде и пытался помочь. Хотя я на его месте позволил бы такому придурку, каким пытался изо всех своих актерских сил казаться, получить люли. Меня грубее, чем следовало, подтолкнули к управляющему артефакту дуэльной арены. Широкоплечий Азазор уже оставил тут каплю своей крови и теперь избавлялся от боевых артефактов. Он, Похоже, считал себя опытным бойцом и благоразумно решил на случай наличия у меня убойной заначки в виде мудреного артефакта, лишить меня этого преимущества. Я тоже дрожащими словно от волнения руками, подтвердил участие в дуэли, пожертвовав капельку крови. Мои неуклюжие действия вызвали новую волну смешков в толпе. Как зверь, почувствовавший кровь, она с наслаждением предвкушала предстоящую расправу. Достав из пространственного хранилища трофейный потрепанный фальчон, который я так и не успел сбыть, занял отведенное мне место на арене. Вокруг раздавались крики и улюлюканья нетерпеливых зрителей, которые ждали начала схватки. Я внимательно наблюдал за Зазором, который буквально светился от переполняющих его эмоций, готовясь к любому повороту событий. В этот момент с блестящими от восторга глазами он, казалось, уже примеривал на себя новое звание, всерьез прикидывая, какие преимущества оно ему принесет. После короткого сигнала, этот накачанный стероидом недоросль, театрально расправив плечи, раскинул руки в стороны, словно собирался произнести речь перед многотысячной аудиторией. Красуясь перед зрителями, он начал разглагольствовать о том, что собирается сделать со мной. Ну не урод ли, этот пафосный поганец запорол мне весь план, и теперь я не знал, смогу ли произвести должное впечатление на зрителей. Мне во что бы то ни стало, требовалось заработать авторитет у местных, дабы избежать в будущем подобных случаев. Поэтому перед нашей встречей я решил прибегнуть к небольшой хитрости. Ослабив действие печати призрачный кокон, слегка приоткрыв тем самым свою ауру, создать иллюзию слабости и уязвимости. Дабы подстраховаться, пришлось дополнительно изобразить полного неадеквата с завышенным уровнем ЧВС. Дальше все зависело от Зазора. У него была возможность спокойно сдать свой медальон, как, собственно говоря, и должен был поступить давным-давно. Но крепыш не смог обуздать свое эго. Как я и предполагал, его гордость и самоуверенность оказались сильнее здравого смысла и сыграли мне на руку. Он ошибочно решил, что легко сможет справиться со мной. Это стало его роковой ошибкой. Теперь его ждала расплата, не такая зрелищная, как мною изначально планировалось. Но для этого придурка, это сути дела не меняет. Покрасоваться перед притихшей публикой и договорить весь заготовленный текст с карами в мой адрес, я ему не дал. Зрелищные поединки на грани возможностей, хороши на тренировках. В реальной жизни не до красоты, важно использовать любую возможность, дабы быстро и эффективно обнулить супостата. Неприятель фальшивым благородством страдать точно не будет. Вон на Зазор вроде на публику работает, а сам потихоньку накачивает манной пару печатей, готовит сюрприз. Отработанной манипуляцией зацепил малым импульсом кожаные одеяния противника, назначив точкой притяжения стену за моей спиной. Мгновенно разогнав восприятие, активировал печать импульса, щедро плеснув в нее манны. Коренастое тело бывшего младшего ученика буквально оторвалось от земли с ускорением, устремившись в мою сторону. Прогнав эфир по телу, ощутил, как с предвкушением отозвались мышцы. Доведенным до автоматизма ударом, коротко рубанул по открытой шее, легкомысленно решившего пренебречь личной защитой Зазора. В мгновение ока голова болтливого придурка, отделившись от тела, изменила траекторию, окатив близ стоящих зрителей крупными брызгами теплой, липкой жидкости. Выражение «гробовая тишина» хорошо подходит под описание того, что наступило. Публика, некогда оживленная и шумная, теперь была словно парализована, силясь осознать произошедшее. Новым импульсом подтянул бездыханное тело к себе, хотя после моих манипуляций с печатью ее скорее в какое-нибудь лассо следовало переименовать. Ощутив посмертный выброс эфира, констатировал смерть своего противника, вздохнув с накатившим облегчением. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь доносящимся издалека шумом базара, сдернул ученический медальон с трупа. Повернувшись, отыскал взглядом архаровцев, что не так давно радостно толкали меня, ведя на убой. Полностью скинув призрачный кокон, выпустил на волю свою ауру. В напитанной родственным эфиром воздухе, радиус ее действия значительно усилился, заставив почувствовать демонстрацию моих сил, даже неодаренных зрителей. «Тебя я убью следующим, а моя подруга сделает из твоей тушки прислужника», указывая на новую жертву пальцем, спокойно произнес я побледневшему воину, подмигнув при этом зевающей во все 32 зуба шеи. Босиком, в мятой цветастой пижаме и полным бардаком на голове, она выглядела довольно комично, но от чего-то никто не смеялся. Возможно, потому что она сидела верхом на своем питомце. «Нет, так не пойдет, можно я их сама грохну?» демонстрируя свои белоснежные зубы, прошипела недоспавшая подруга, кровожадно уставившись на начавших пятиться воинов. «Мы с Татошкой так чуть все веселье не пропустили», — добавила она, бросив косой взгляд на запыхавшегося Арина, который, похоже, и сообщил Шии о намечающемся развлечении. В этот момент парочка воителей окончательно растеряла свой боевой настрой и, не дождавшись дальнейших действий, резво бросилась на утек. Против полноценного мага, в бою один на один, у них не было ни единого шанса. С удовлетворением проводив взглядом убегающие фигуры, я вновь скрыл свою ауру и подошел к Назару. «Ну вот, теперь на одну проблему меньше будет», — похлопал его по плечу. «Если еще появятся подобные гости, смело забирай ученические медальоны. Не захотят отдавать по-хорошему, зови меня или Шию», — кивнул я на свою подругу, которая уже слезла с Костянова и сейчас, кряхтя, пыталась загрузить на него тело Азазора. Это зрелище, надо сказать, не вызвало особого интереса у зрителей. Многие из них поспешно ретировались, посчитав, что лучше тут не отсвечивать. Назар, все еще находясь под впечатлением скоротечной расправы, растерянно кивнул, соглашаясь со мной. Поняв, что он сейчас не в ресурсе продолжать беседу, я поспешил на помощь к рачительной некромантке. Ей действительно требовалась помощь с загрузкой уже порядком покромсанного Татошкой трупа. Все-таки его боевой хвост и клешни для погрузочно-разгрузочных работ не были приспособлены. «Почему я всегда должен заниматься самой грязной работой?» — шутливо поинтересовался я, подходя ближе. «Могла бы просто убрать его в пространственное хранилище, ну или своего питомца в нормальный погрузчик переделать. Зачем портить устроенный тобой перформанс? Нужно, чтобы все окончательно прониклись, иначе эффект не тот был бы. Или ты горишь желанием каждый день рубить тупые головы?» — произнесла она, вопросительно глядя на меня. «А еще ты всегда готов прийти на помощь, так что давай запихивай это тело к себе в хранилище, да пойдем уже завтракать». Решил не говорить бестии, что уже один раз позавтракал. Стоит признаться, от схватки у меня разыгрался аппетит. Глава 15. В тот же день сгонять по-быстрому за своими вещичками, как мы изначально с Шией планировали, не получилось. Поначалу нам попытался выставить претензии командир отряда, в котором числился Азазор. Впрочем, Назар быстро взял ситуацию под контроль, практически оградив нас от разборок. Без своего карманного ученика, наемники не могли претендовать на эксклюзивный доступ к портальному артефакту. Теперь, только на общих условиях, начинать полноценный конфликт они не решились. Тем более, что именно их человек инициировал дуэль и выставил ее условия. Пока шли разбирательства, я наскоро прогулялся по небольшому рынку, прикупив несколько экзотичных, на мой взгляд, фруктов. Возвращаясь к нашему новому жилищу, наткнулся на спешащего туда же Арина. Парень, чертыхаясь, тащил две здоровенные корзины, доверху набитые объедками. «Ты чего это удумал? Татошку что ли решил покормить?» — остановил я рыжего. «Так это госпожа приказала набрать косточек побольше. Это единственное, что я смог быстро раздобыть», — понуро начал оправдываться Арин, не поднимая глаза. «Ладно, не переживай. Пошли узнаем, для чего ей такое богатство понадобилось». Забрал я у него одну из корзин. Шия нас встречала на лужайке, радостно запуская свои загребущие ручонки в груду обглоданных костей, даже не соизволив переодеть пижаму с зомби-единорогами. «Отлично, тащи еще». Через пару минут услышали мы ее вердикт. «Ну-у-у, раньше обеда не получится еще столько же набрать», — посмурнел обычно жизнерадостный парень, которого Назар окончательно отрядил нам в помощники. «Корзины только верните». Рыться в объедках, выколупывая погрызенные костяки, явно не входило в его карьерные планы. Бедолага всем видом показывал, что мечтал о чем-то более возвышенном. Пришлось провести короткий ликбез и снабдить парня небольшой, но мотивирующей суммой наличности. Зачем выполнять низкоквалифицированную работу самому, если можно ее делегировать? Короче, поучив уму-разуму, отпустил заметно повеселевшего подручного. «Надеюсь, с него будет толк, не помешает побольше разузнать про парня». Минут 15 я завороженно наблюдал на занимательное зрелище сборки мелких некротварей. Высунув кончик языка, Шия увлеченно лепила причудливых созданий из костей, создавая необычные формы, словно ребенок поделки из детского конструктора. Тонкие и ловкие пальцы, казалось, были созданы для столь кропотливой работы. В ход шло все, поэтому внешний вид костяных големчиков, мягко говоря, хромал. напоминая одновременно фантастических чудовищ и нелепых кривобоких крокозябр, как будто кто-то смешал ночные кошмары с детскими рисунками. «Неужели ты решил объявить войну лилипутам?» Не выдержав, поинтересовался у увлекшейся процессом подружки, решив разбавить атмосферу легкой шуткой. «А?» — отвлеклась она от подбора подходящей косточки и удивленно уставилась на меня. «Да нет, нашла тут пару интересных трактатов по моей теме. Вот решила с печатью контроль нежити поработать. Хочу кое-что на практике проверить, заодно может получиться перестроить печать, тем более для связи с Татошкой, она мне уже не требуется. Даже в рамках одной стихии, разные маги искали свои пути развития, опираясь на индивидуальные уникальные особенности. К примеру, та же Шея, навряд ли смогла бы стать крутым костяным рыцарем, из-за недостаточного стартового физического потенциала. Зато у нее явно прослеживался талант големостроителя, что уже само по себе являлось большой ценностью. Сейчас же ее заинтересовали принципы управления большим массивом безмозглой нежити. Ранее, насколько я помню, она могла одновременно контролировать всего 5 некроконструктов. И даже это давалось ей непросто, расплатой служили дикие мигрени, как, собственно, и всегда бывает при освоении сложных навыков. Теперь же подруга была полна решимости искать новые пути и решения, стремясь наконец-то освоить управление крупными отрядами мелкоранговой нежити. Этого можно было достичь через усиление астральной печати контроль нежити. Шея, неспешно, словно профессор на скучной лекции, озвучила мне свои планы. Решил не препятствовать ее стремлению к совершенству, в надежде, что оно не приведет к созданию армии полноценных, а не миниатюрных монстров. Ведь последнее, чего тут не хватает, это орда нежити, способная устроить мини-зомби-апокалипсис на моем заднем дворе. Ее увлеченность и энтузиазм были заразительны, вызвав во мне желание тоже заняться своими печатями. Тем более изученный дневник натолкнул меня на пару толковых идей. Но прежде, чем приступить к их реализации, я решил отправиться на экскурсию к замку Самлуха. Было интересно вблизи взглянуть на искру. Пространственные перемещения внутри домена были заблокированы, поэтому пришлось топать ножками. Я неспешно шел по тропинке к замку, похрустывая синим корнеплодом. Его вкус был удивительно освежающим, с ярко выраженным яблочным оттенком. Он мне напомнил о летних деньках, проведенных в деревне у бабушки. Там, бывало, мы вместе с деревенскими, оголодавшей ватагой, лазили по соседским садам, помогая утилизировать народившийся урожай. Знакомое ощущение нарастающего давления оторвало меня от воспоминаний. Ошибки быть не могло, с каждым шагом я погружался в стихию, как делал это во время тренировок. Остановившись, оглядел расположившихся в стороне от тропинки группку медитирующих, мимо которых я недавно проходил. Они, оказывается, с умыслом это место выбрали. Потихоньку используют установленный хранителем стихийный фильтр, который должен ограждать его сокровища от недостойных желающих им завладеть. Даже при наличии силы, без прокачанного сродства со стихией пространства к искре никак не подобраться. Помахав рукой одаренным и доживав кисло-сладкий плод, двинулся дальше по тропе. Было интересно проверить, насколько меня самого хватит. Заодно и тренировку можно будет провести. Своего предела я достиг метров через 40. Почувствовав, что дальше не смогу удержаться на ногах, опустился на травку. Такой себе результат, учитывая, что до замка еще оставалось не меньше 100 метров. При нынешнем уровне сил мне их точно не преодолеть. Удобно устроившись, погрузился в медитативное состояние, решив опробовать описанную старшим учеником технику. В записях юного мага мое внимание привлекла техника искривления пространства, позволяющая скрываться от глаз окружающих. Инвиз еще никому не помешал, я сразу же загорелся его освоить. Визуализация — хорошие подспорье при таких медитациях. От меня всего-то требовалось создать локальное искривление пространства, упрятав в его складки свою тушку. Теоретически такие манипуляции мне уже были доступны, теперь предстояло отработать их на практике. Вот тут у меня возникли определенные трудности. Пришлось потратить немало времени, чтобы добиться успеха. Дело в том, что мне не требовалось сворачивать полноценный пространственный карман, полностью изолируя себя от реального мира. Необходимо было именно частично искривить окружающее пространство таким образом, которое могло скрыть меня от посторонних глаз. И вот тут начинались сложности. Сначала у меня получилось создать небольшое искривление, подобие огибающей меня волны. Получив первый результат, воодушевился и попытался увеличить радиус этой зоны, чтобы она полностью перекрывали все возможные секторы обзора. Но сотворить более сложную аномалию оказалось для меня непосильной задачей. Не хватало контроля. В итоге принял решение изменить подход к проблеме. Вместо того, чтобы сразу пытаться полностью исчезнуть из поля зрения, начал постепенно увеличивать угол действия невидимости. В результате получилось скрыть себя лишь с одной стороны. Зато теперь могу светить лишь рабочей стороной, с другой никто меня и не приметит. Поняв, что большего сегодня не добьюсь, и частичная невидимость тоже неплохой результат для первого раза, переключил внимание на аурный покров. Мое защитное заклинание развивалось по традиционной схеме, прямое отражение входящего урона. В данной парадигме ключевым фактором является личная сила одаренного, определяющая плотность щитов. С такой моделью развития защиты ты автоматически втягиваешься в извечный спор брони и средств поражения. Но у меня появилась идея, как значительно повысить эффективность моей защиты. Что если мой защитный кокон сможет не просто поглощать и удерживать урон, но и отклонять его в сторону, меняя направление атаки благодаря искривлению пространства. Даже незначительное изменение вектора силы удара уменьшает его воздействие. Если усовершенствовать печать, то от меня все должно буквально рикошетить. Более 5 часов я трудился над динамическими плитками моего аурного покрова. Несмотря на трудности, мне удалось достичь приемлемых результатов, наметив новый вектор развития печати. Теперь дело за практикой. Только там можно получить реальных результаты. И лучше всего будет это сделать в спаррингах с Ларионом, не дожидаясь очередной экстремальной ситуации. Вернувшись домой, обнаружил собравшуюся кучку зрителей, завороженно наблюдающую за развернувшейся у нас перед домиком настоящей баталией. Десятки мелких костяных фигурок сцепились друг с другом в яростной борьбе. Они дрались со стервенением, отчаянно нанося жесткие удары и ломая друг другу конечности. В центре этой кровавой пляски, погрузившись в глубокий транс, сидела Шия. Ее глаза были закрыты, а тонкие пальцы непроизвольно двигались. Она была кукловодом, полностью сконцентрировавшись на управлении этой пугающей, но в то же время завораживающей картиной. Зрители вполголоса переговаривались, обсуждая фаворитов, делая ставки на исход устроенного побоища. Среди них обнаружился Арин, который, грызя ногти, следил за поединком преобразившихся объедков, которые он полдня добывал. «Давно она так?» – спросил я, слегка коснувшись плеча нашего нового помощника. «А, нет, 10 минут назад начали», – оторвавшись от зрелища растерянно сообщил наш подопечный. «Вон того с 3 ногами мы вместе делали. Ну, вернее, я идеи подкидывал, а мастер собирала. Как думаете, Рангонар сможет победить? Я 10 на него поставил». Вновь вернувшись к зрелищу, поинтересовался азартный молодчик. «Понятия не имею, но как все закончится, обязательно сообщи мне. Буду у себя в кабинете», — попросил я и удалился в домик. В прошлый раз остановился на записях, где упоминались приготовления Самлуха к перерождению. Было бы неплохо узнать, что и главное, где заныкал старый пройдоха. Возможно, удастся втихаря воспользоваться запасами этого жука. Мне бы не помешал божественный курс экспресс-прокачки. Вчитываясь в дневник, не заметил, как погрузился с головой в мысли и воспоминания юного мага. Только вечерний визит радостной Шии вывел меня из задумчивости. Она ворвалась в кабинет и, не церемонясь, набросилась на меня. «Ты чего тут сидишь? Пошли, там нас на ужин пригласили». Вцепившись, она энергично потащила меня на выход, не дав закончить чтение дневника. Нас действительно ждали. Прием был организовал Назаром. В таверне, закрытой на спецобслуживание, царила оживленная атмосфера. Сегодня здесь собрался практически весь управленческий аппарат поселения. В центре зала накрыли длинный стол, на который с плохо скрываемым нетерпением поглядывали важные персоны в предвкушении обильной трапезы. Первым к нам подошел глава стражи, высокий и крепкий мужчина с суровым лицом и густыми усами. 2 его заместителя, словно тени, следовали за ним, согласно кивая каждому слову шефа. «Добро пожаловать в наш город, достопочтенные маги», — произнес он, протягивая руку для рукопожатия. «Я капитан Роланд, глава стражи. Надеюсь, ваше пребывание здесь будет безопасным и плодотворным». После капитана последовала вереница чиновников, отвечающих за различные аспекты жизнедеятельности поселка. Были здесь и те, кто занимался продажей воды для караванов, и те, кто отвечал за учет и инвентаризацию товаров, поступающих на хранение в местный аналог логистического центра. Все они выглядели так, словно жизнь всех присутствующих зависела исключительно от точности записи в их грозбухах. Затем настал черед знакомиться с местными торговыми магнатами. На встрече присутствовало несколько купцов, одетых в богатые одежды, щедро расшитые замысловатыми узорами. Их лица светились улыбками, витиеватость приветствий зашкаливала, но в глазах читалась осторожность. «Меня зовут Хасан, я занимаюсь торговлей специями», — начал один из них, низкий и коренастый мужчина с густой бородой. «Мы рады видеть вас в нашем скромном поселении». Назар говорил, что скоро могут вновь открыться утерянные маршруты. «Очень надеемся на это, поверьте, если все получится, то вы не пожалеете», — многозначительно пообещал он. «Ну хватит наседать с разговорами о работе, Хасан. Извините этого трудоголика, я Лейла», — встряла в разговор стройная женщина с яркими глазами и изящными отточенными движениями. «Моя семья торгует не аравийским шелком и совсем немного драгоценностями», — подмигнула она Шие. «Зачем эти подробности молодому человеку, Лейла?» — нараспев пробасил высокий мужчина с серебристыми волосами и строгим выражением лица. «Мы все просто надеемся, что ваше пребывание здесь поможет укрепить наши торговые пути и защитить город от возможных угроз. Думаю, никто из коллег не будет с этим спорить», — подвел он логическую черту. «После того, как мы перезнакомились и вкратце обозначили будущие точки совместных интересов, Назар, улыбаясь, предложил присесть за длинный стол, щедро уставленный яствами и напитками. Он явно старался создать атмосферу гостеприимства, хотя нисходящая с его лица улыбка казалась несколько натянутой. Уже поздно ночью, обнимая тихо посапывающую Шию, я погрузился в раздумья о событиях прошедшего дня. Новые возможности, которые неожиданно открылись передо мной, по правде говоря, меня не радовали. Все это, напротив, лишь осложнило сложившуюся ситуацию. Как говорят мудрые подвыпившие орки, ждать мучительно, забывать больно, но худшие из страданий – не знать, какое решение принять. Имея контроль над торговыми путями, можно, если не озолотиться, то неплохо заработать. Словно насмешка судьбы в ответ на мои стенания во время путешествия по бесплодным крентийским пустошам. Тогда мне каждый вечер лезли в голову мысли о тихом и безопасном уголке, где можно было бы укрыться от жизненных невзгод. Но готов ли я всерьез сидеть и сутками выискивать портальные маяки? Нужно быть честным с собой, это не мое. Даже несмотря на то, что мне недвусмысленно намекали на участие в нескольких прибыльных проектах. Погружаться в эту трясину, значит резко затормозить свое развитие и потерять свободу, а я не хочу превращаться в затворника. К тому же, Шия ясно дала понять, что не хотела бы навсегда застрять в этом месте. Ее амбиции также требовали пространства для развития. По крайней мере, она задумалась над созданием еще одного боевого питомца в пару к Таташке. А зная ее аппетиты, даже страшно представить, сколько материалов на это потребуется. Поэтому склонялся удовлетворить просьбу подруги, которая рвется побродить по диким местам в поисках дичи. Есть надежда, что возникшую ситуацию может прояснить предстоящее знакомство с клановыми бонзами. Пусть мы всего лишь начинающие маги, но уже рассматриваемся как самостоятельные фигуры. Было бы круто получить первые серьезные задания, наконец-то поработать на благо клана. Вот только, принимая во внимание их давние дела с братом Найгунчинем, наша деятельность уже приносит пользу нашей конторе. Даже удивлюсь, если они не сумели, как следует погреть руки на его заинтересованности в моих услугах. Да и свой человек в такой ключевой точке может им пригодиться. Старика я тоже могу понять, и кидать его не собираюсь. Да и никто не позволит мне это сделать. Придется отрабатывать все до копейки. А это значит, что не помешает навести порядок тут на месте. Тех же новичков как следует обучить, прежде чем отправлять их к аномалиям. К тому же не стоит забывать, что я как-никак маг пространства, а значит в перспективе смогу совмещать поход в новые земли и местные дела, прыгая между ними. Так мои мысли и мотались по кругу, не давая мне покоя. В конце концов, вспомнилось изречение: если проблемы имеют решение, то волноваться незачем, если решений нет, то волноваться бессмысленно. Размышляя над этими словами, внутренне согласился с ним и наконец-то смог уснуть. Глава 16. Утро следующего дня началось с неожиданной встречи. Стоило мне покинуть домен и направиться на завтрак в таверну, как меня перехватили. «Господин, вас просит подойти к главным воротам», — выпалил запыхавшийся Арин. «Там прям так срочно все», — зевая поинтересовался я у надсадно дышащего парня. «Позавтракать не успею, сигнала тревоги вроде не слышно», — а значит на поселок никто не нападает. К вам пожаловала гостья, но стража отказывается ее впускать без вашего присутствия», — добавил интриги этот торопыга. Его глаза блестели от волнения. «Ладно, веди», — повелительно махнул я рукой, чувствуя, как голод начинает неприятно напоминать о себе. Арин мгновенно пришел в движение. Он ломится сквозь толпу, словно его прихватил приступ поноса, и бедняга боялся не успеть. Пришлось ускориться, чтобы поспевать за ним. Мы быстро добрались до главных ворот, где в теньке в стены я обнаружил застывшую словно статуя Рагванну. Змеелюдка, не моргая, гипнотизировала пару нервничающих стражников, которые усиленно делали вид, что не замечают ее. При нашем появлении, словно из-под земли появился один из замов капитана Роланда, его лицо выражало смесь облегчения и беспокойства. «Рад вас приветствовать. Эта змеелюдка утверждает, что прибыла к вам. Вы ее знаете?» С явной опаской, косо поглядывая на приближающуюся Рагванну, поинтересовался Вайтель. «Да, это посланница достопочтенного Брамхиза. Она ко мне», — успокоил я его, а сам шагнул навстречу Рагванне. «Привет, шипучка. Не раздави меня, пожалуйста», — кряхтя от крепких двойных объятий четырех рук, поприветствовал я свою знакомую. «Ты какими судьбами здесь и где твоя сестрица?» «О, она осталась в гнезде, решила стать мамашей. Сначала потомство, пока не лишилась такой возможности, потом остальные безумства», — передразнивая Ксандру, ответила Рагванна, мягким шипящим голосом, в котором чувствовалась скрытая печаль. «Ну а я, как оклемалась, сразу решила идти к тебе», — опустив мою помятую тушку на землю и чуть понурившись, сообщила она. «Но сначала, может, позавтракаем? Я слышала, в поселении хухуманов неплохо кормит, хотя уверена, что все врут. Но так уж и быть, готова испытать не себе». Оскал с быстро выскочившим и тут же спрятавшимся вертким языком был мало похож на веселую улыбку, но я уже знал, что у змеелюдки так выглядит юмор. Рагвана явно скучала без сестры, заранее немного ревнуя ее к будущим спиногрызам, но тщательно маскируя свои эмоции. Скрывать переживания за блестящей чешуей, демонстрируя миру уверенность в себе, часть культуры человекоподобных рептилий. Но я сразу понял, страх, что сестра отдалится от нее и между ними потом уже не будет той близости, волнует хладнокровную. Естественно, что в лучших традициях присмыкающихся оставил свои догадки при себе, сохранив покер-фейс. «Конечно, пошли устроим дегустацию. Я как раз туда направлялся», — кивнув слушавшим наш разговор охранникам, зашагал назад в поселок. «Айда, рискнем твоим здоровьем». Мы сразу направились к таверне, где я надеялся наконец-то позавтракать. Рагванна, закинув походный рюкзак с немногочисленными пожитками на спину, зашуршала рядом. Ее хвост, покрытый переливающимися в утренних лучах чешуйками, плавно струился по земле, привлекая любопытные взгляды прохожих. В зале таверни было оживленно, но при нашем появлении шум стих, взгляды всех присутствующих обратились на мою необычную спутницу. Благо, меня тут уже знали, и нам быстро организовали столик на двоих. «Итак, что за новости ты принесла на хвосте?» — спросил я подругу, которая, не скрывая своего любопытства, рассматривала все вокруг, сканируя стены полосатыми желто-зелеными глазами. «Помнишь финал нашего небольшого путешествия?» Дождавшись, когда официантка сгрузит заказанную еду и ретируется, она начала свой рассказ. «Этим уродам удалось меня выпотрошить, как лигуранскую селедку. Повезло, что мы будем покрепче, чем вы, двурукие двуногие коротышки». Чудом за грань не ушла, ее голос был тихим, но уверенным. Но все равно пришлось долго восстанавливаться, да и не получилось это сделать до конца. «Теперь у меня проблемы с, ну, скажем так, не всех потрохов хватает.